Глава 71. Росрест. Проснулась я от ощущения чужого взгляда. Резко села и увидела Нолана, задумчиво рассматривающего меня. Вне зашторенные окна уже вовсю светило солнце, а к щеке у меня прилип лист бумаги с моими записями. Некромант сидел на диване и выглядел чуть более сосредоточенным, чем обычно. «Привет», — пробормотала я смущенно, отлепляя ночные размышления от лица. «Я вот думаю, ты рано встала или поздно не легла?» — спросил парень. «Не легла», — отозвалась я, потягиваясь в кресле. «Роуз, я тебе покой выделил не для того, чтобы ты спала лицом...» Ну, он вытянул шею, рассматривая бумаги на столе. «Кстати, что это?» «Твой забор», — зевнула я в ответ. «Вот это все? Некромант приподнял бровь и окинул ворох бумаг выразительным взглядом. «Ты знаешь, твоя пра-пра-пра, не знаю сколько раз, прабабка оставила весьма скудные указания на этот счет. Скривилась я, чувствуя, что от лежания лицом в стол спина напомнила о своем существовании. «Но ты, судя по всему, была упорна», — заметил Нолан. «Скорее упрямо», — хмыкнула в ответ. «И, в принципе, готова попробовать восстановить защитный контур». «Серьезно?» — удивился парень. «Более чем», — ответила я с толикой гордости. И тут же спохватилась. «А забора-то, наверное, еще и нет?» В ответ некромант пожал плечами. «Ну почему? Отец кого-то из молодняка отправил помочь магически поставить бревна. Думаю, за полдня вполне могли управиться». «Так это прекрасно!» — воскликнула я и, схватив бумаги со стола, подскочила на ноги. «Поехали!» «Прям так?» — приподнял брови Нола, накинув меня выразительным взглядом. Я тоже осмотрела мятую себя и вернула бумаги на стол, аккуратно сложив их стопочкой. «Ага, сейчас освежусь и поедем». Протянул парень. «Ой, или у тебя дела?» — спохватилась я. «Тогда я сама поеду. Только надо, чтобы мне помогли на Ириску забраться». Нолан кашлянул в кулак, тактично скрывая смех. «Дел нет. Я просто подумал, что мы пропускаем семейный завтрак». Тут я не выдержала и состроила самую жалобную моську из всех, что могла. Иногда она могла разжалобить даже старшую сестру. «Ладно», — протянул некромант. «Позавтракаем в таверне. Собирайся». С этими словами парень поднялся на ноги. «А ты куда?» — заволновалась я. «Скажу, чтобы готовили лошадей», — улыбнулся парень. «И поищу, нет ли у нас пони». «Ах ты нахал!» — возмутилась я. Хотела запустить в Нолана чем-нибудь типа подушки, но некромант, явно почуяв мой настрой, драл из покоев. Пришлось идти умываться и собираться в удивительно хорошем настроении для человека, который спал лицом в рабочий стол.